Женщины рода Штайерман были либо великими потаскухами, либо великими богомолками. Никогда и то, и другое сразу. Причем потаскухи были все сплошь уродины. Имели торчащие скулы, длинные носы, широкие рты и вечно поджатые губы. Зато богомолки одна другой краше. Что до Моники Штайерман, которой, вопреки всем ожиданиям, суждено сыграть в деле доктора Коллера главную, я бы даже сказал двойную роль, то по внешнему виду ее следовало причислить к богомолкам, а по образу жизни к великим потаскухам. После смерти родителей Габриэль Штайерман женился в 1920 году на Стефании Людовиц, которые погибли во время перелета в Лондон, точнее сказать, пропали без вести, ибо ни родителей, ни их личный самолет впоследствии так и не удалось отыскать. И после трагической гибели брата Фрица, который, купаясь на лазурном берегу, нырнул, но не вынырнул, она, родившаяся в 1930 году, унаследовала самое значительное состояние нашей страны, а ее дядя с материнской стороны взял на себя управление протезным концерном. Однако взять на себя управление ее образом жизни оказалось потрудней. Об этой девушке ходили самые потрясающие, а порой и самые нелепые слухи, то сгущаясь до почти уверенности, то снова рассеиваясь. Их опровергали, и всякий раз это делал дядя Людовиц. Причем именно опровержение заставляло тем охотнее принимать их на веру до тех пор, пока новый, еще более громкий скандал не превосходил все, что случилось раньше, после чего игра начиналась по новой. На безнравственную наследницу супермиллионов взирали, хотя и неодобрительно, но с тайной гордостью. Вот, мол, человек может все себе позволить, хотя и завистливо, но с благодарностью. В конце концов, людей это развлекало. Штайерман стала роковой женщиной международного класса в городе, репутацией которого, с одной стороны, поддерживается судорожными усилиями властей, церкви и благотворительных учреждений, с другой снова и снова ставится под сомнение из-за своих проститутов. Благодаря последним, равно как и благодаря своим банкам, но отнюдь не благодаря своим шлюхам, приобрел наш город свою международную репутацию. И тут публика как бы облегченно вздохнула. Двойственная репутация города, который одновременно славится как своим благочестием, так и своими педерастами, с помощью Моники Штайерман самую малость сместилась в сторону заурядного порока. Девушка приобретала все большую популярность, особенно с тех пор, как наш обербургомистр начал вплетать ее имя в свои пресловутые речи-экспромты и в свои гекзаметры, которыми он любит ублажать публику на официальных торжествах ближе к концу, будь то по поводу вручения какой-нибудь литературной премии, будь то по поводу юбилея какого-нибудь частного банка. И если я, тем не менее, побаивался второй встречи с Моникой Штайерман, у меня были на то вполне определенные причины. Познакомился я с ней у Мокка еще в свои штюсси-лойпиновские времена. Его мастерская неподалеку от Шафхаузерплац зимой бывало всегда чересчур жарко натоплена, железная печка раскалялась до красна, дым от трубок, сигар и сигарет превращал воздух в боевое отравляющее вещество. Прибавьте к этому невообразимую грязь, вечные мокрые тряпки на вечно незавершенных торсах, между торсами штабеля книг, газеты, нераспечатанные письма, вино, виски, эскизы, фотографии, корей. Я пришел к Мокку поглядеть на статую, моделью для которой послужила Моника Штайерман. Мне было любопытно, поскольку Мок рассказывал, что намерен раскрасить статую. Фигура стояла посреди космического беспорядка мастерской, до ужаса натуралистическая, но вполне реальная и в натуральную величину. Она была сделана в гипсе. Раскрашена в телесный цвет, как пояснил мне Мок, нагая и в однозначно двусмысленной позе. Я долго разглядывал статую, восхищенный тем, что мог уметь и так, и эдак. Вообще-то он был мастер намеков. Работая под открытым небом, он несколькими ударами высекал из своих порой многотонных глыб именно то, что ему нужно. Возникал глаз, рот, иногда грудь, иногда лона, а остальное он мог и не доделывать. Фантазия зрителя сама создавала то голову циклопа, то зверя, то женщину. Даже лепя свои модели, он довольствовался лишь самым необходимым. «Лепить нужно так, как делают наброски», — говорил он. Тем удивительнее показалась мне его манера теперь. Гипс словно дышал, прежде всего потому, что был мастерски раскрашен. Я отступил, потом снова подошел поближе. Для волос на голове и на лобке он, должно быть, использовал человеческие волосы, чтобы сделать тем полнее иллюзию, но статуя отнюдь не походила на куклу. Она излучала удивительную пластичность. И вдруг она шевельнулась, сошла с пьедестала, проследовала, не удостоив меня ни единым взглядом в заднюю часть мастерской. Отыскала там полбутылки виски и отхлебнула. Она была не из гипса. Мок меня обманул. Это была настоящая Моника Штайерман. «Вы уже четвертый, кто попался на эту удочку», — сказал Мок. «Но лицо у вас было самое глупое из всех четверых, и в искусстве вы тоже ничего не смыслите». Я ушел. Настоящую статую из раскрашенного гипса, которая, как оказывается, стояла в другом конце ателье, на другой день забрали. За ней приехал уполномоченный барона фон Людовиц, то есть дяди Моники, который осуществлял управление вспомогательными мастерскими АО-3. Моника Штайерман 1. Чем дальше заходит мой отчет, тем тяжелее дается мне повествование. Не только сам отчет делается все затруднительнее, но и моя роль в нем все двусмысленней. Я не могу больше сказать, действовал я самостоятельно, или кто-то приводил меня в действие, или кто-то действовал мною как инструментом. А главное, я все больше сомневаюсь в том, что Линхард по чистой случайности ввел в игру Монику Штайерман. С торговцем мебелью мне крупно не повезло. Он выдал за антиквариат шкафы, изготовленные в Гагернекке и снабженные сертификатом о подлинности за подписью некоего им же выдуманного римского эксперта, что ускользнуло от моих глаз, но отнюдь не ускользнуло от глаз у Нейлера. Пока мест мне по-прежнему предстояла поездка в Каракас, но во время моих к ней приготовлений Ильза Фройде доложила о приходе Фантера. Это тоже один из людей Линхарда. К моему великому удивлению, толстый Фантер, куря сигару, заявился в форме городской полиции, в которой он прослужил 20 лет. «Вы спятили, Фантер? В каком виде вы ходите?» «Ничего, господин Шпет, это нам пригодится», — вздохнул он. «Это пригодится. Нам позвонила Моника Штайерман. Ей нужен адвокат». «Зачем?» — спросил я. «Ее избивают». «Кто?» «Доктор Бенно», — ответил Фантер. «За что?» «Она застукала его в постели с другой. Значит, она и должна бы его избить. Смешно. Вы не находите?» «А почему именно я ей понадобился?» «Потому что Линхард не адвокат», — ответил Фантер. «А где она сейчас?» «Само собой, при докторе Бенно». «Фантер, старина, давайте без подробностей. Где сейчас Бенно?» «Это вы сами требуете подробностей», — возразил Фантер. «Бенно избивает Монику в Брайтингерхофе. Принц Кукскафенский тоже там». «Гонщик, что ли? Он самый». Я позвонил в Брайтингерхоф и попросил к телефону доктора Бенно. Трубку взял директор Педроли. «Кто просит доктора Бенно?» «Шпет, адвокат». «Он все еще бьет Монику Штайерман», — засмеялся Педроли. «Подойдите к окну, сами услышите. Я нахожусь на Цельтвеге. «Не имеет значения, слышно на весь город», — пояснил Педроли. «Гости в панике бегут из моего отеля с 5 звездочками». «Мой пор стоял на Шпрехерштрассе. Фантер сел рядом, и мы поехали». «По Гебибахштрассе», — сказал Фантер. «Это же крюк», — усомнился я. «Плевать. Штайрманша потерпит». Неподалеку от Клусштрассе перед знаком «Стоп» Фантер вылез. «На обратном пути проезжайте здесь», — сказал он. Конец октября. Красные и желтые деревья, на дорогах листва. Перед Брайтингерхофом меня уже поджидала Моника Штайрман. На ней не было ничего, кроме черной мужской пижамы, без одного рукава, без левого, высокая, рыжеволосая, наглая, красивая, замерзшая. Левый глаз у нее затек огромным синяком, губы разбиты до крови, обнаженная рука исцарапана. Она помахала мне, далеко выплевывая кровь. В подъезде отеля бушевал Бенно, тоже весь в кровоподтеках и царапинах. А 2 носильщика удерживали его, и во всех окнах отеля виднелись лица. Вокруг Моники стояла толпа зевак, любопытствующих, ухмыляющихся. Полицейский управлял движением. В белом спортивном автомобильчике мрачно сидел молодой белокурый человек, очевидно, Куксхафен, юный Зигфрид. Явно готовые к старту.